Матерь Агни-йоги. Рефлекторное мышление, область подсознательного и мышления, дедуктивное, связаны очень. В этой сфере как бы закристаллизована прошлая воля человека, выявляющаяся в его привычках, склонностях и тенденциях эмоциональных. Если человека лишить сознания и предоставить ему полную свободу действий, его лунная рефлекторная сущность выявится в полной мере, но владыкой над ней является сам человек. Это область, где он может распоряжаться и утверждать возросшую волей и расширенным огненным сознанием то, что соответствует новой ступени его понимания вещей. От ученика требуется утверждение власти над собою, над прошлым своим, стремящимся проявить себя в настоящем, и часто в желаниях и устремлениях, уже противоречащих новой ступени, достигнутой им. Чтобы дальше идти, надо себя победить, себя того, каким был человек когда-то.